Огненная магия высокого уровня вполне могла сжечь небольшую деревню дотла, и теперь мощь такого уровня была использована против одного человека. Использовать магию в закрытом пространстве не самая лучшая идея, знаешь, Ли. Вместо испуга, на лице охранника можно было увидеть лишь безразличие. Август не мог понять, почему его магия не имела никакого воздействия на этого человека, ведь даже его отец, сильнейший человек в империи, должен бояться огненного феникса. Огромное количество элементов стихии огня направились в тело Августа. За мгновение, над первым наследником дома Астиль появилась огненная птица, которая с каждой секундой становилась все больше и больше. Температура вокруг главнокомандующего поднималась с невиданной скоростью. Некоторые деревянные изделия уже начали дымиться, а стекла ломаться. Оливер и его охранники уже думали начать контратаку. Как-никак магия высокого уровня – это вам не шутки. В случае неосторожности они вполне могло забрать их жизни. В отличие от них, противник Августа совсем не беспокоился о магии. Единственное, что его интересовало, это количество времени активации заклинания. 5, 6, 7, 8, наконец, то. Вдруг охранник сделал жест рукой, и черная стрела полетела в сторону огненного феникса. Первым, кто заметил это, оказался главнокомандующий. Сначала он думал, что жар его магии сможет расплавить все что угодно, однако после того, как стерла без проблем добралась до птицы, его мнение сильно изменилось. «Убийца магии, темная стрела», — негромко произнес охранник, однако все прекрасно расслышали его слова. Стоило закончить заклинание, как с тела с огромной скоростью столкнулась с огненным фениксом. Та в свою очередь издала разящий душу крик, и за одну секунду исчезла из этого мира. А вот это, уже реально испугало всех, включая самого Оливера. Темная магия в империи, да и во всем мире, была запрещена Церковью Света, и это было именно из-за его невероятно сильных свойств. Темная магия, или как другие его называют, черная магия, могла влиять на элементы других стихий. Из-за репрессий и гонений со стороны Церкви, никто не смел изучать эту магию, однако слухи о его могуществе ходили и до сих пор. В легендах говорилось, что однажды черные маги смогли создать огромную армию из мертвых и направить их для уничтожения человечества. Против темного волшебства многие годы проводили информационную войну, и из-за этого жители этого континента сильно недолюбливали магов подобной стихии. «Ты кто такой?» «Семья Кертис посмела вырастить темного мага. Вы не боитесь, что Церковь Света уничтожит ваш род?» Главнокомандующий говорил правду. Наличие темного мага в семье гарантировало этой же семье уничтожение. Думаешь, семья Кертис хоть как-то замешана в этом деле? Не пытайся спихнуть вину на людей, которые действуют под гипнозом. Теперь, когда прятать мою личность нету никакого смысла, стоит представиться. Мистер Август, ваше письмо не особо пришлось мне по душе, так что придется преподать вам урок. Так ты, Алвис. Я не ожидал, что ты лично придешь в мой лагерь. Однако это даже к лучшему. Генерал Варваров перестал прятаться. Он сделал это ради одной цели. Алвис хотел выгородить семью Кертис от бед. Из слов главнокомандующего, генерал сделал вывод, что в империи его магия находится под запретом. А это значит, что любой, кто будет ему помогать, попадут под удар. Именно поэтому Алвис и солгал насчет гипноза. Глава 91. Подкрепление. Глава 91. Подкрепление. Ладно, я пришел за моей женщиной. Либо ты сам сдаешься в плен, либо я силой заставлю тебя доставить ее ко мне. Думаю, тебе не сильно хочется опозориться перед имперскими солдатами, так что советую не рыпаться. Алвис уже наглядно показал свою силу. Сдаться. Ты понимаешь, с кем говоришь, варвар. Главнокомандующий вышел из себя. Его так уже давно никто не унижал. Если таков твой выбор, то мне придется использовать грубую силу. Меч генерала вдруг окрасился в черный цвет. С огромной скоростью он ринулся вперед, но его целью был не Август, а один из офицеров. Раз уж эти пятеро узнали о его личности, а также о Оливере, то нужно будет избавиться от них. Именно этим и начал заниматься Алвис. Офицер хоть и был магом среднего уровня, и так, же неплохим мечником, но до самого генерала ему было как до луны. Всего несколько ударов было достаточно для его поражения. Аугуст, увидев действие варвара, сразу же двинулся на перехват. Остальные четыре офицера тоже стали помогать своему товарищу. К сожалению для них, Алвис был не в настроении. Огромная сила, как физическое, так и магическое, начала давить на бедного офицера. Клинок, который уже долгие годы верой и правдой служил ему, стал крошиться на мелкие куски. Всего за один удар жизнь офицера была отобрана генералом варваров. Аугуст, как и четыре офицера, даже помочь не успели, как один из их союзников, харкая кровью, упал на землю. Нужно было понимать, что эти пятеро были довольно близкими людьми для первого наследника дома Астиль. Каждый из них прошел вместе с ним через многое, так что смерть одного вызвала неописуемый гнев в главнокомандующем. «Ты покойник!» Наполнив клинок огненной магией, Аугуст сделал несколько выпадов в сторону генерала варваров. Однако ни один из них даже не поцарапал Алвиса. Битва генерала варваров против Аугуста и его офицеров привлекла внимание многих солдат. Аугуст, который понимал натуру Оливера, специально предупредил нескольких командиров отрядов, что бы те не впускали никого на территорию. Мужские дела должны решаться по-мужски. Матриция не простил бы Аугуста, если бы тот подавил Оливера имперскими солдатами. Именно находчивость главнокомандующего и сыграла с ним злую шутку. В его лагере откуда то появился сам генерал варваров, который превосходил его по силе. Теперь солдаты не смогут оказать ему помощь, ведь они думают, что это разборки с Оливером. Пустые угрозы на меня не работают. Однако тебе удалось задеть меня тем письмом. Думаешь, что поймав ее, сможешь хоть как-то манипулировать варварами? Даже если я умру, армия уже подчиняется другому генералу, который в несколько раз лучше меня разбирается в обороне. Империя проиграла в тот момент, когда не согласилась о мирном разрешении конфликта. Генерал подавлял своего оппонента не только в физическом плане, но так же и в моральном. Каждое слово Алвиса все больше и больше раздражало Аугуста. Само собой понятно, что первый наследник дома Астиль не сломался бы после нескольких колких слов в его адрес, но во время битвы даже малейшая оплошность могла сыграть критическую роль. Честно говоря, сила Алвиса хоть и превосходила силу Аугуста, но разница была не столь велика, как это могло показаться на первый взгляд. Все дело было в том, что, аннулировав магию главнокомандующего, генерал варваров внушил ему свое превосходство. Темная магия могла действовать против элементов других стихий, однако это не было гарантом победы. Мирные переговоры. Вы хоть понимаете, какую цену империя заплатила бы за ваш так называемый мир? Звуки столкновения клинков не прекращались ни на секунду. Аугуст наконец смог вернуть себе хоть какое-то самообладание, и теперь его ритм сражения стал более стабильным. Алвис тоже не упустил эту важную деталь. Генералу варваров больше не удавалось наносить раны главнокомандующему, а тот в свою очередь начал возвращать потерянное превосходство. В это время на улице стоял беспорядок. Звуки сражения привлекли уже слишком большое внимание. Командиры, которым поручили охранять входы, не ожидали, что вся эта авантюра могла продлиться столь долгое время. Именно к одному из таких офицеров медленно шли несколько человек в военной форме. Больше всех выделялся стоящий в центре высокий молодой мужчина. На его униформе красовался герб семьи Астиль, а его походка внушала страх. Этим неизвестным человеком был Рем, который сейчас находился вместе с 10 членами специального отряда. Каждый из них имел самое передовое вооружение Вавилона, даже несмотря на то, что они находились на некотором расстоянии между собой. Вход в поместье главнокомандующего закрыт. Капитан, увидев, что Рем и его люди идут в его сторону, попытался как-то остановить их продвижение. Кто дал этот приказ? Однако сам генерал Зина не собирался подчиняться такому приказу. Он должен был убедиться в безопасности Аугуста, ведь его смерть или ранение могло иметь за собой огромные последствия, что в свою очередь грозило планам ученого. Главнокомандующий Огут приказал не впускать никого, даже если будут слышны взрывы и другие звуки сражения. «Я не могу пойти против приказа вышестоящего. Капитана тоже можно понять. Он являлся обычным солдатом, который смог заполучить некоторую должность. Если главнокомандующий узнает о нарушении приказа, то с карьерой можно попрощаться». «Понятно. Жаль, что так вышло. Взять его, но не убивайте. Мне лишние жертвы не нужны». Капитан сначала обрадовался, ведь он подумал, что ему попался адекватный человек, однако следующий приказ заставил все его волосы встать дыбом. «Есть, сэр». 10 спецназовцев, одетых в униформу, ринулись в атаку. Они не имели с собой мечей, однако для подавления командира и его нескольких людей их кулаков было вполне достаточно. Стража особняка даже пискнуть не успела, как они были обезоружены и захвачены. Веревка не давала им и шанса сбежать, а тряпки во рту заглушали все громкие звуки. Теперь проход был чист, и Рем мог спокойно пройти внутрь особняка. Чем ближе он шел к заднему двору, тем ожесточеннее становились звуки сражения. Спецназовцы с самого начала входа в поместье держали в руках огнестрельные оружия. Они были готовы застрелить любого, дай им приказ. Вскоре генерал наконец достиг места сражения. Там он увидел главнокомандующего Августа, который не на жизнь, а на смерть бился с молодым человеком на мечах. Рем, который являлся хорошим фехтовальщиком, не мог не восхититься сражением этих двух мастеров. Сам он немного уступал им по силе, ведь не обладал магическими способностями, так что ему приходилось довольствоваться лишь контролем элементов. Глава 92. Сдайся. Так, мистер Оливер, не могли бы вы объяснить ситуацию? Почему ваш охранник нападает на главнокомандующего имперской армии? Громко спросил Рем, бывшего лорда, командира Лейпцига. Появление члена семьи Астиль не могло не обрадовать Августа, который наконец мог полностью сосредоточиться на сражении с варваром. В отличие от него, Алвер не был рад такому сюрпризу. Он хоть и не знал его силу, но по холодному тону можно было понимать, что новоприбывший не сильно уступает тем двум. «Если я правильно помню, то ваше имя Рем, генерал третьего мастеразина. К сожалению, я не вправе ответить на твой вопрос, ведь Алвис контролирует меня темной магией. Надеюсь на понимание». Оливеру пришлось принять ложь генерала варваров, ведь этим самым Алвис хотел спасти его самого вместе с семьей. «Аво, вы реально запомнили мое имя. Я польщен. А теперь перейдем к делу. Алвис – это имя генерала варваров, так каким образом он мог появиться в самом центре лагеря? Но этот вопрос подождет. Сначала мы должны спасти главнокомандующего от поражения. Использовать огнестрельное оружие в такой ситуации было нерациональным решением. Рем не собирался раньше времени показывать свои козыри. Именно поэтому он вынул меч из ножен и встал в стойку. В этом мире каждый человек мог контролировать частицы элементов, но лишь некоторые люди имели возможность создавать заклинания. Рем обладал превосходным контролем, однако ни один из элементов пока не признал его хозяином. В сражении мага и обычного солдата чаще всего побеждали маги, за счет своего большого объема манны, однако ситуация с Ремом сильно отличалась. У молодого генерала хоть и не было магии, но его объем манны поражал. С самого детства его тренировал дворецкий Виктор. Появление нового игрока привлекло внимание Алвиса. Тот факт, что главнокомандующий обрадовался его появлению, давало понять, что они имели какую-то связь между собой. «Молодой человек, вас не учили манерам. Когда идет дуэль, никто не может вмешиваться». Алвис не хотел, чтобы хоть кто-то сильный начал помогать главнокомандующему, ведь в таком случае он рисковал проиграть. Слышать от варвара такие слова немного комично. «Вы не согласны? Рем не мог позволить старшему брату своего господина погибнуть или проиграть. Семья Астиль сейчас находится на подъеме, Так что для блага ученого Рем должен помочь Августу. Никогда бы не подумал, что так обрадуюсь, увидев генерала Зина. Не теряй бдительности. Этот варвар очень силен. Он за секунду убил моего офицера, который, кстати, обладал силой среднего мага. А во, вот это уровень. Тогда и мне стоит быть чуточку серьезнее. Тон Рема хоть и был немного насмешливым, но в душе он сильно волновался. Одна только аура генерала варваров пугала его до чертиков, а тут еще и нужно будет с ним сражаться. Но он не имел права показать свой страх, ведь в таком случае противник, прости, морально задавит его. Одним больше, одним меньше. Имперским солдатам не справиться с моей силой. Алвис тоже не смел расслабиться и на секунду. Лишь Август доставлял ему огромную головную боль, а тут еще один противник пожаловал. Рывок в сторону варвара был совершен с огромной скоростью. Рем обладал неплохой силой, но его главным козырем всегда являлась скорость. Он мог двигаться молниеносно, делая защиту врагов просто бессмысленной. Именно с этим и пришлось столкнуться генералу варваров. К сожалению для Рема, варвар был прекрасно подготовленным бойцом, и одной скоростью его защиту сломать было невозможно. А тут нужно добавить еще один, немаловажный факт: Алвис и сам обладает нехилой мобильностью. Каждый выпад Рема был парирован с филигранной точностью. Искры после столкновения клинков разлетались во все стороны. Если бы не тяжелая атмосфера, то люди могли посчитать сражение Рема и варвара неким подобием танца. Равное противостояние продлилось недолго. Рем очень быстро понял, насколько он отставал от генерала Алвиса. С первого взгляда можно было показаться, что они дрались на равных. Однако все было совсем не так. Точное блокирование атак, да еще на такой скорости, это уже искусство, а Алвис являлся настоящим виртуозом этого дела. Ни один из выпадов даже не коснулся одежды варвара. Это было пугающе. Воистину пугающе. Да ты чертов монстр. Отпрыгнув на несколько метров от генерала, выругался Рем. Он реально не понимал, как молодому мужчине наподобие Алвиса удалось достичь такой силы. Приму эти слова за комплимент. Твои удары тоже хороши, однако ты мне не ровня. Между нами нет никаких обид, так что я надеюсь на мирное урегулирование конфликта. Генерал варваров еще раз попытался решить все простыми словами. Многие на месте Рема подумали бы об этом, но не слуга Зина. В сражении один на один у меня нету и шанса. Однако стоит мне дать знак, и ты стопроцентно умрешь. А вот это уже было другим делом. Рем не блефовал, ведь он правда мог приказать солдатам спецназа открыть огонь. Может быть, от одной или двух пуль Алвис и смог бы увернуться, но против 10 вооруженных людей даже у генерала варваров не было другого выбора, кроме как сдаться. Тогда заставь меня склонить голову, имперский генерал. Как истинный воин и мужчина, Алвис не имел права на страх смерти. Так что слова Рема никаким образом не могли повлиять на варвара. Ситуация накалилась до предела. Алвис с поднятым клинком смотрел то на Августа, то на Рема. «Думаю, нам стоит прекратить это бесполезное сражение. Я говорю это в первый и последний раз. Генерал Алвис, сдайтесь, и империя гарантирует вашу безопасность как военнопленного. В противном случае мне придется действовать более агрессивно». Теперь настала очередь Августа удивляться. Подчиненный его младшего брата обещал вражескому генералу фактическую безопасность. Это ему сильно не понравилось. «Что ты имеешь в виду, Рем? Думаешь, такое возможно?» То, что главнокомандующему не понравилось такое решение, было видно сразу же. «Господин Август, при всем моем уважении к вашей персоне, имперские и военные законы должны быть соблюдены. Этот человек является военным офицером вражеской армии. В случае сдачи, у нашей стороны нет права его убивать». Глава 93. План провалился. Глава 93. План провалился. Замысел Рема был прост. Его главной целью было растянуть войну как можно дольше, а для этого было нужно, чтобы обе стороны оставались на равных. Вот почему он решил спасти жизнь генерала варваров и одновременно с этим захватить его в плен. Аугуст оказался в щепетильной ситуации. С одной стороны стоял его младший брат, который обладал компроматом на него, а с другой – вражеский генерал. Немного подумав, главнокомандующий принял решение. Смерть Элвиса не давала фактически никакого результата. Тот уже успел передать правление другому офицеру, так что теперь бывший генерал представлял не особо ценную фигуру. «Я согласен с генералом Римом. Империя обещает вам неприкосновенность, а так, же права военнопленного. Это очень щедрое предложение. Нужно понимать, что мое убийство или захват не помогут вашему плану. Так что сдайтесь». Столь слащавые слова могли задобрить многих, но не Элвиса. Его ответом на это щедрое предложение было лишь становление в стойку для сражения. «Вы двое имперских офицеров хоть понимаете, какую чушь несете? Я пришел сюда для одной цели – спасти мою женщину из ваших грязных лап. Сдаться на полпути. Думаете, так поступают варвары?» Огромное количество темной манны вырвалось из тела генерала. Его глаза наполнились кровью, а взгляд стал кровожаднее. Рем и Аугуст почувствовали холодок по спине. Их противник был монстром, или точнее взбешенным монстром. Такой враг опаснее всего, ведь по сути не боится нечего даже смерти. Оливер с трепещущим сердцем смотрел на Элвиса. Очень мало людей могли отказаться от такого предложения, особенно находясь в критической ситуации. Однако генерал варваров, даже не раздумывая его, встал в стойку, чем и показал свой ответ. И это было сделано ради одной цели – спасти Габриэль. Любовь – это момент. Генерал хоть и знал Габриэль меньше месяца, но его чувства были не фальшивыми. Даже во время принятия решения, разум говорил ему: «Остановись, ты губишь себя». Но Элвис послушал и доверился своему сердцу. Именно оно говорило ему, что стоило промедлить, и его встреча с любимой никогда не смогла бы состояться. Как отец, Оливер радовался за дочь, но вместе с этим он начал переживать за Элвиса. Этот молодой человек фактически подписал смертный приговор, и как отец Габриэль он не мог смотреть на это сквозь пальцы. «Жаль. Ваш ответ огорчил меня, но он так же доказал ваше мужество. Если бы вы сражались на стороне империи, то наши достижения могли превысить самого Матрицы Астеля. Потеря такого таланта – это огромная утрата, но, к сожалению, вы находитесь на другой стороне баррикад. Хватит болтать. Нападай, если жизнь не мила». Время для разговоров закончилось. Теперь нужно перейти к действиям. Магия ветра, смертельная стрела. Генерал Рем поднял руку и сделал жест, как будто он натягивал тетиву. Вдруг раздался громкий звук, а Элвис начал чувствовать сильную боль в ноге. Посмотрев вниз, генерал варваров увидел кровь, которая не переставая сочилась из раны. Его удивлению не было предела, но сейчас он не мог терять времени. Элвис попытался придавить рану, но боль стала еще больше, а кровь и не думала останавливаться. Очень быстро генерал почувствовал головокружение. Стоять на ногах не было сил. Вскоре его покинули последние капли выносливости, и варвар упал на землю. Рем находился не в лучшем состоянии. Заклинание отняло у него много сил, и он, сидя, восполнял потерю манны. Увидев падение генерала, он приказал двум спецназовцам остановить кровотечение и доставить его в специальную камеру. Само собой понятно, что никакую магию генерал не использовал. Это все было сделано ради одного – сохранить секрет о огнестрельном оружии. И магия ветра могла замаскировать это лучше всего. «Главнокомандующий Аугуст, сегодня я потратил много сил и манны на вашего противника. Смею утверждать, что если бы не я, то этому варвару удалось бы захватить вас в плен. Так что, господин Аугуст, вы у меня в долгу. Надеюсь, однажды вам удастся его оплатить, а на этом я покину вас. И да, генерала варваров я забираю с собой. Оставить его в ваших руках может обернуться для меня очень даже невыгодно. Надеюсь, у вас нет никаких претензий насчет этого». Что Аугуст мог ответить на слова Рема? Зен давил на него намного больше, чем поход на варваров. Одно слово его младшего братика, и он навеки будет вычеркнут из семьи Астель, и это в лучшем случае. А вот в худшем, матрица вполне может лишить его жизни. Генерала варваров победили именно вы, так что он в вашем полном расположении. Я сделаю все возможное, чтобы никто не стал беспокоить вас по этому делу. Главнокомандующий имел множество вопросов и к самому Рему. Его последняя атака внушала страх, а ведь Август впервые услышал о таком заклинании. Спасибо за столь теплые отношения. Позвольте откланяться. Рем вместе с 10 своими людьми и раненым Алвисом покинул место сражения. Никто не попытался его остановить, ведь это не имело смысла. Если сам главнокомандующий дал ему право, то обычные офицеры не могли нечего поделать. Оливеру оставалось лишь стоять и смотреть, как раненое тело генерала покидало его поля зрения. То, что атака Рема могла иметь такую силу, не ожидал никто, включая бывшего лорда, командора. А вот то, что варвара взял с собой Рем, было хорошей новостью. Как бы то ни было, план по спасению Габриэль провалился с треском. Алвиса взяли под стражу, а Оливер спасся лишь из-за лжи варвара о гипнозе. Однако не все еще потеряно. Теперь, когда генерал был пойман, Габриэль не представляла из себя особой ценности. Так что Августу следовало ее отпустить. Ситуация в лагере немного утихла. Солдаты, увидев главнокомандующего, наконец смогли успокоить нервы и разойтись по казармам. В отличие от них, Аугусту пришлось еще долго слушать Оливера. Бывший лорд, командир, настаивал о освобождении своей дочери, и после трехчасового диалога, если это можно было так назвать, главнокомандующий согласился. Август понял, что рисковать стабильностью в империи ради ненужной фигуры нерациональное решение. Питер посчитал так же, и поэтому было решено отпустить Габриэль, только с одним условием. За ней будет круглосуточная слежка до конца войны. Глава 94. Начало дружбы. Глава 94. Начало дружбы. Сидя в кресле, Оливер думал над дальнейшими планами. Его дочь была спасена, и теперь, когда он лично следит за ситуацией, никто не сможет ее отобрать. К сожалению, ради этого Алвису фактически пришлось пожертвовать собой. То заклинание ветра являлось невероятно мощным оружием против сильных противников. Бывший лорд, командир Лейпцига, не упустил из виду тот факт, что после использования заклинания Рем был полностью опустошен и не мог продолжать сражение. Это давало понять, что магия такого уровня требовала огромного запаса манны и выносливости, и даже обладая ее, нужно было действовать осторожно. Не зря же Рем до последнего момента не хотел воспользоваться ею. «Папа, как тебе удалось убедить этого паршивца отпустить меня?» Габриэль все еще не верила в тот факт, что Август просто так отстал от нее. Такое любопытство девушки прибавляло еще один пункт к списку головных болей старого вояки. «Это долгая история. Я расскажу тебе, когда все успокоится». Как любящий отец, Оливер не мог раскрыть своей дочери тот факт ради ее спасения, любимый человек пожертвовал жизнью. Зная характер отца, Габриэль не стала вникать глубже. Но глубоко в сердце девушку не отпускали смутные сомнения. Ситуация в главном лагере успокоилась. Немногие вспоминали про нападение на жилой дом главнокомандующего, ведь командование не гладило сплетников по голове. В одним из резиденций, в котором сейчас жил генерал Рем, проводился совет. Всего участвовало 20 человек, не считая личную охрану. Эти люди являлись настоящими командирами 2-й армии Вавилона, а так же верными помощниками Рема. Однако кроме этих людей, тут находился еще один человек, который ни на миллиметр не уступал им по званию, а напротив превосходил их всех. Раненый генерал варваров сидел на стуле и ждал начала собрания. Проснувшись, он понял, что его травма оказалась обработана, и обработана довольно искусно. Обычный солдат не смог бы провернуть такой трюк, а это означало только одно: он находился либо в лазарете, либо в месте, где работал хороший полевой врач. Но все это не имело значения, главное, что он остался жив после той страшной атаки, которая вполне могла забрать его жизнь. «Вы наконец проснулись. К как ваше самочувствие?» Посмотрев на только что проснувшегося пациента, спросил доктор. Он являлся полевым врачом 2-й армии и очень даже хорошим специалистом. «Где это я?» Не обращая внимания на слова доктора, генерал Алвис начал интересоваться своим местоположением. «Вы находитесь в поместье генерала Рема, в одном из комнат для гостей. Меня отправили сюда для обеспечения лучшего лечения для важного гостя. Надеюсь, сейчас вы соизволите ответить, как ваше самочувствие». Солдатские врачи имели очень строгий характер, и даже статус важного гостя не мог спасти пациента от расспросов. «Рана немного болит, но остальное в норме. Думаю, через несколько дней смогу ходить, однако сражаться». Для варвара сражение являлось единственным способом спасти жизнь, и теперь, когда генерал утратил эту способность, хоть даже и на время, он чувствовал себя неуютно. «Ваша выносливость просто поражает. Не каждый человек сможет выжить с такой раной, а вы уже говорите о ходьбе и сражении. Я в жизни не встречал такого же сильного физически человека, как вы. Наверное, отчасти это и стало причиной того, что генерал Рем спас вас. Теперь, когда вашей жизни ничего не угрожает, я должен доложить об этом начальству. Они, а в особенности генерал, сильно ждали того момента, когда вы очнетесь». После этих слов, врач быстро покинул гостевую комнату, оставив варвара одного отдыхать. Поместье Рема хорошо охранялось. Несколько десятков солдат стояли на защите, и даже члены спецназа патрулировали окрестности. Так что о бегстве варвара и речи не могло идти, ведь тот не только имел пулевое ранение, но еще и охрана поместья стояла на чеку. Алвис и сам прекрасно понимал этого, ведь имея слабую охрану, его никто не оставил бы одного. Может быть, его нога и ранена, но темную магию никто не отменял. Однако начинание беспорядков не входило в планы генерала. Он сперва хотел немного отдохнуть, а после этого поговорить со своим спасителем. Наверное, у того имелось массу вопросов к варвару, которых следовало обсудить. После ухода доктора, у Алвиса наконец появилось время на обдумывание. В его жизни случилась масса перемен, которые сильно на него повлияли. И теперь ему удастся нормально подумать над дальнейшими действиями. Рем предоставил ему приличное количество свободного времени, которое Алвис с удовольствием использовал себе во благо. Лишь после 5 часов одиночества, генерал Вавилона нарушил его покой. «Нам не удалось нормально представиться. Мое имя Рем, и я служу 3-му господину семьи Астиль, Зину Астилью. Ваша личность мне знакома, однако ради приличия вам тоже стоит представиться». Генерал Рем говорил очень даже дружелюбно, ведь он уважал варвара и его достижения. «Хотелось бы сказать, что я рад познакомиться с тобой, однако это не так. Я Алвис, генерал Объединенной Армии Варваров. Точнее, был им, до того момента, как империя не взяла в плен мою любимую женщину, тем самым попытавшись надавить на меня. Генерал Рем, я не люблю ходить вокруг да около. Вы не получите от меня никакой информации. Даже пытки и несметные богатства не смогут вынудить меня предать свой народ. Если и этих слов у вас осталось настроение говорить со мной, то я с радостью поболтаю с вами». Варвар не лгал. Ничто и никто не мог заставить его предать свою родину и своих братьев, проливших кровь ради общего блага. Но была одна нестыковка. Рем и не собирался этого делать. Главной целью спасения Алвиса являлось исполнение приказа Зина. Чем дольше будет жить генерал, тем дольше будет война, которая идет лишь на руку ученому. Прекрасно. Именно таким и должен быть генерал. Я от всего сердца восхищаюсь вашей отвагой. К сожалению, мне нечего не известно о похищении вашей любимой, но тот факт, что ради женщины вы проделали такой путь и рискнули жизнью, говорит о вашем мужестве. Рему невольно вспомнилась Стелла. Между ними пока еще не было никакой любви, но генерал надеялся, что ему когда-то удастся растопить холодное сердце барышни. Глава 95. История непобедимого воина. Глава 95. История непобедимого воина. Двое быстро нашли общий язык, и вскоре между ними начался очень даже длинный разговор. Обе пытались не касаться тем, которые могли задеть чувства собеседника. Большую часть времени они рассказывали о своей жизни, о приключениях и достижениях. Из-за того, что Алвис был старше Рема, именно он говорил большую часть времени. Из общения генерал Вавилона узнал много нового. Жизнь в землях варваров была сложна, и каждый пытался выкручиваться. У Алвиса была младшая сестра, которая являлась женой одного из молодых ярлов. Заслуги Алвиса являлись главной причиной того, что его семья обладала очень высоким статусом. Все варвары обожали его и считали непобедимым воином. Отец Алвиса умер, когда мальчику было 12 лет. Именно с этого времени забота о двух женщинах упала на молодые плечи будущего генерала. Тогда ее сестренке было 9 лет. С самого детства Алвис прекрасно владел мечем, а магию он изучал из тайных манускриптов, оставленных его отцом. Впервые мальчику пришлось убить в 13 лет. Тогда на его дом напали трое бандитов, но никто в дереве не мог помочь. Увидев, что мать почти была изнасилована, а сестра похищена, Алвис поборол страх смерти и убил троих бандитов. Это и стало переломным моментом в его жизни. Ради защиты близких ему людей он стал тренироваться как бешеный. Благо, его отец был довольно состоятельным человеком, и после смерти семьи остались средства на существование. Так что будущий генерал мог сосредоточиться на тренировках и не париться насчет денег. Ровно через год он записывается в армию своего ярла. На тесте он смог одолеть одного из лейтенантов и получить звание старшего лейтенанта. Тогда это стало сенсацией, ведь 14-летний пацан смог заполучить не низкое военное звание. Однако это было только началом. В одном из сражений с другими ярлами, подполковник, командующий отрядом Алвиса, был убит. Никто из нижестоящих не находился на месте, и поэтому некому было заменить командира. Лишь Алвис, который в тот момент служил адъютантом именно того подполковника, посмел взять на себя ответственность. Мальчику каким-то неведанным образом удалось переломить ход сражения и вырвать победу из лап врага. Несмотря на невероятную заслугу, никто не стал хвалить Алвиса за столь дерзкие действия. Он незаконно присвоил власть подполковника и начал командовать армией без ведома других офицеров. Это очень даже тяжкое преступление. Да, сегодня они победили, но где гарантия того, что в следующий раз госпожа удача будет на их стороне? Будущий генерал тоже понимал, что его действия могли навлечь беду, но видя возможность победы и спасения своих братьев по оружию, он не мог отступить. Он не жаждал славы, просто хотел защитить друзей и близких соратников от неминуемой гибели. Именно так он и сказал на военном трибунале. Судьей выступал ярл, которому Алвис и поклялся служить. Увидев глаза мальца, ярл не мог наказать его, ведь он понимал суждение Алвиса. Для чего нужна сила, если не можешь защитить друзей и родных? Ярл очень быстро понял, что Алвис был хорошим малым и поэтому не стал наказывать его. Но вместе с этим будущий генерал не получил никакого вознаграждения. Время шло, а заслуги Алвиса все росли и росли. Его семья уже могла переезжать из захолустной деревни в главный город под управлением самого ярла. Одновременно с его карьерным ростом росли и его связи. Сын ярла и первый наследник всех земель был близким другом Алвиса. Это случилось во время патрулирования земель. Проходя по своему рутинному маршруту, будущий генерал заметил следы крови, и, последовав за ними, он смог найти раненого молодого человека. Он был его ровесником, молодым человеком 17 лет. Само собой разумеется, Алвис как мужчина не мог оставить раненого варвара на произвол судьбы, так что он спас его от неминуемой гибели. Позже оказалось, что этот молодой человек являлся сыном ярла, а звали его Трис. Проведя несколько дней в доме Алвиса, Трис подружился со всеми членами семьи генерала. Особенно сильно он уделил внимание красавице Гвен. 14-летняя сестра будущего генерала в свои молодые годы выглядела как настоящая принцесса, так что поведение Триса не было странным. Однако Алвису такое не понравилось, ведь кто смел позариться на его младшую сестренку, тот должен был заплатить соответствующую цену. После знакомства с Тарисом, жизнь варвара пошла в гору. Его карьера и так росла с невероятно огромной скоростью, но крепкая связь с сыном Ярла давала о себе знать. Когда Алвесу исполнилось 20 лет, он получил звание полковника, став самым молодым полковником в истории. Его таланты поразили всех ярлов, которые уже долгое время готовились к очень важному плану. К сожалению, на их пути стоял один, очень алчный человек. Раньше в землях варваров были не 5, а 6 ярлов. Именно тот шестой и выступал против нападения на империю. К сожалению, он обладал очень большой силой. Даже 2 ярла, объединившись, не могли его одолеть. И вот именно он стал главным испытанием для Алвеса. 5 ярлов наконец решили избавиться от несогласного, и объединившись, они отправили огромную армию для его подавления. К этому времени отец Тариса уже переложил большую часть обязанностей на плечи сына. Тот, в свою очередь, дал право командования армией своему другу Алвесу. Каждый из 5 ярлов выбрал своего генерала, и Алвес оказался одним из них. Грядущая битва обещала быть жаркой. Армия 5 ярлов, конечно, же могла уничтожить противника, но главной целью командования являлась не победа, а сохранность большей части военного контингента. Первые дни военных действий Алвес не выделялся, ведь многие генералы и офицеры смотрели на него свысока. Однако с каждым днем влияние молодого, но очень искусного генерала становилось все больше. Вскоре оно выросло до такой степени, что вражеская армия сдавалась еще до начала сражения, ведь Алвес получил прозвище «Непобедимого война». Глава 96. Пенициллин. Глава 96. Пенициллин. Разговор между двумя воинами проходил в очень приятной атмосфере. Дело было в том, что история и жизнь Алвеса сильно заинтересовала генерала Рема, ведь тот прошел тернистый путь, фактически одним, не полагаясь ни на кого. Такой подвиг не мог оставить настоящего мужчину равнодушным к собеседнику. «Вот такой жизнью я жил, до того момента, как нам дали приказ напасть на империю. Из-за того, что я сделал большой вклад в предыдущей войне, то мне дали право управлять объединенной армией. А дальше ты уже сам хорошо знаешь. Захватив Габриэль, Аугуст вынудил меня скрыть свою личность и пробраться в лагерь. И вот я здесь. Что ты собираешься делать со мной?» После длительного диалога Алвес наконец задал вопрос, который мучил его с того момента, как он открыл глаза. «Ничего. Ты военнопленный высокого ранга, а это значит, что империя должна обеспечить твою безопасность. Я просто исполняю долг перед страной и его законами». Ответ Рема не могло удовлетворить любопытство варвара. Не могло быть так, что бы империя не хотела получить от него сведений. Это просто нереально. Думаешь, я в это поверю? Тебе не стоит лгать. Для меня понятно, что вытягивать информацию из военнопленного – нормальное дело. Я тоже делал такое и не раз. Однако не лги мне. Больше всего я ненавижу, когда мне лгут в лицо. Мысли варвара были понятны. Он не мог поверить в слова своего врага просто так. Я не лгу. Зачем мне это делать? Может быть, империя и сражается с вашим народом, но мой господин заинтересован в продлении войны. Знаю, звучит бредово, но поверь мне, господин Зен очень странная личность. Точнее, он стал таковым некоторое время назад. Рем не мог не вспомнить о нападении, которое устроили братья его, же господина.